Матерь Агни-йоги. Часто судьба обходится очень сурово именно с теми, кого она любит, кто отмечен печатью духа. Почему это так? Суровость жизненного пути, полного трудностей и лишений, заставляет все ярче и ярче разгораться огни духа. А лишение земных благ и удобств, беспечального, легкого существования, делает переход в тонкий мир и ассимиляцию их надземных условий легкими и безболезненными. Лишенцам при переходе туда терять нечего. А привычка жить, обходясь без того, к чему люди столь крепко привыкают, что расстаться с ним вызывает страдания, освобождает их от земных пережитков. Поэтому не имеющий ничего и не желающий земного благополучия вступает в мир надземный свободным. Такой нищий богаче любого миллиардера, ибо миллиардер ничего не берет с собой, умирая, и оба уходят, в чем мать родила. Один свободным, так как не имел ничего, другой связанным, так как имел много, слишком много, и привык пользоваться слишком многим. Эти привычки как наросты на духе, и трудно их снять. Порадуемся, если жизнь нас лишает того, чем пользуются другие, ибо в этом залог освобождения. Вот придет час перехода, а жалеть о том, что оставляется все земное, даже и не захочется, так как слишком эта жизнь была тяжела и лишила всего, что привязывает сознание к земле. Во многих лишениях радости много, ибо каждое понятое лишение есть еще освобождение от цепей плотного мира. Правильно сказано, не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять или сожалеть об утраченном.